Куда идти, было непонятно. Но они двинулись в путь так уверенно, как будто точно знали цель. Вскоре впереди показался рыбачий домик. «Это единственное укрытие, где могла спрятаться ведьма», — сказал волшебник. «Если она скрылась именно в этой картине, то наверняка она здесь. Приготовьтесь, нужно быстро схватить ее, чтобы она снова не сбежала». Открыв дверь, они почувствовали сильный запах сушеной рыбы. На деревянной скамье, рядом с рыболовными снастями, мирно сидела Ирзия. Увидев вошедших, она резко встала и начала исчезать в воздухе со словами: «Ну, нигде нет от вас покоя! Так пусть эта картина станет вашей могилой!» Проклятие колдуньи казалось зловещим и пугающим. Ведь смерть внутри полотна картины — это что-то из ряда вон выходящее. Лучше уж скорее вернуться назад, спокойнее будет. Они вышли из хижины и направились к морю. «Эта мерзавка так и будет прятаться от нас в нарисованных мирах. Раз убегает, значит, ей есть что скрывать. Придется мне применить магическую силу. Сейчас мы ее поймаем». Вдруг стало очень светло и одновременно очень жарко. На небе вспыхнули багряные сполохи. Довольно красиво, хоть и непонятно. Кортос схватил отца Ордаля за руку с криком: «Ирзия сжигает картину! Поспешим назад, если не хотим умереть здесь!» Они стремглав бросились к тому месту, где появились. «Но почему мы возвращаемся именно сюда? Ведь ведьма исчезла прямо из рыбачьего домика!» «Все потому, что картина начала гореть, из-за этого в ней произошли энергетические изменения. Неизменной осталась только точка нашего перемещения», — на бегу отвечал Кортос. Еще мгновение, и они снова оказались в доме Ирзии. Колдунья сидела на полу, перед охваченной пламенем картиной. Волшебник, недолго думая, произнес какое-то заклинание. Все тело ведьмы покрылось маленькими черными веточками. Она больше не могла шелохнуться. Кортос медленно подошел к застывшей Ирзии и объявил: «Как маг более высокого уровня, я лишаю тебя способности творить сильные заклинания. Теперь ты можешь управлять стихиями лишь с помощью слабых заклинаний. Более того, ты обязана убрать из разрезанной картины карты пауков с их непроходимой паутиной. И еще ты должна рассказать, что произошло с Ордалем, ведь мы уже столько времени находимся в неведении». После этого волшебник снял обездвижущее заклинание. Ирзия медленно, не поднимая головы, встала и стала просить прощения у отца Ордаля. «Я все расскажу. Я знаю, где ваш сын, и помогу его вернуть. Он в безопасности, по крайней мере, был», — извиняясь, говорила она. Она подошла к картине, на которой были изображены горы, обиталище гномов и замок, и показала на нее рукой. Волшебник быстро произнес заклинание, и все трое перенеслись в нарисованный на холсте мир. Мартель застыл от изумления, как когда-то его сын, но через минуту пришел в себя и спросил: «Но где же искать Ордаля? Может, он в замке?» Отозвалась только Ирзия: «Только я одна могу определить, где он находится, так как среди всех волшебников только у меня есть такая способность, но добрый Кортос лишил меня всех способностей вообще. Так что теперь искать мальчика — это все равно, что искать иголку в стоге сена. Или ты, Кортос, тоже умеешь искать пропавших людей?» Волшебник молчал, понимая, что его магические возможности не безграничны, и не все ему подвластно. Как бы нехотя он произнес: «Хорошо, сейчас я верну тебе эту способность, но только до тех пор, пока мальчик не найдется. И не вздумай дурить, накажу».